Глава 7. Облики предвечной истины. Брахма сказал: «Некогда Вседержитель, забавы ради, принял облик исполинского вепря и поднял к небу землю, сгинувшую было в пучине Вселенского океана. Узнав в вепре извечного врага своего, за оружие взялся неистовый демон Хираньякша, и в яростном сражении нашел он свою смерть, пронзенный божественным клыком. Затем Вседержитель явился в мир в облике небесного царя именем Хари, коему подчинялись правители всех трех ярусов Вселенной. Хари приходился сыном патриарху Суяги и жене его Акути, от коих произошло все семейство тогдашних богов-управителей. Спустя века Вседержитель явил себя миру в облике мудреца Капилы, сына патриарха Кардамы и жены его Девахути. Вместе с сыном Капилою у благочестивой четы народилось 9 дочерей. Непревзойденный в мудрости Капила разъяснил матушке своей устройство вещественного мира, разложив его на стихии и выделив из него наблюдателя — сознательное существо. Внемля учению сына, Девахути еще при жизни в бренном теле достигла всего того, к чему стремится всякий труженик духа и мысли. Освободилась от трех состояний самообольщения, вернувшись вновь в свое изначальное невидоизмененное состояние. В другой раз Вседержитель не зашел в мир в облике благодетельного учителя Дататреи, сына мудреца Атри, что прежде молил Всевышнего о добром наследнике. Почитая Дататрею своим покровителем, многие царственные семейства, Ядовы, Хаихаи и прочие, обрели власть, могущество и славу в земной жизни и спасение после смерти. Дабы воссоздать вселенские ярусы, я вознамерился вначале предаться воздержанию, и Господь Вседержитель явился в помощь мне в облике 4 сынов моих, непорочных отроков, санов, кои донесли мне знание мира, канувшее было в небытие в пору уничтожения прошлой вселенной. Мудрецы и небожители признали 4 тех дитятей своими воспитателями и, внемля их слову, обрели ясное видение истины. Однажды Вседержитель явился в мир в образе близнецов Нары и Нараяны, сынов праведного Дхармы и кроткой супруги его Мурти, дочери патриарха Дакши. В облике Нары и Нараяны Всевышний показал свету пример невиданного подвига и отрешенности. Долго пытались обольстить юных отшельников небесные девы, и, увидев, как из тел Нары и Нараяны исходят одна за другой красавицы, благолепием превосходящие спутниц Бога любви, они вовсе оставили свою затею. Гнев — великое оружие подвижника. Отрешенный Шива способен гневом изгнать от себя прелестных обольстительниц, но не в силах изгнать из себя гнев. Господа же не могут коснуться ни соблазны, ни гнев на соблазнительное. Однажды Вседержитель явился взору юного царевича Тхаровы, который, будучи оскорблен любимой женою отца, отправился в добровольное изгнание в лесную чащобу, где принялся подвергать себя суровым лишениям. Отозвавшись мольбам юного подвижника, Господь даровал ему милостиво незыблемый ярус вселенной, вкруг коего и поныне благоговейно вращаются миры, отстоящие выше и ниже оного. В иной раз Вседержитель низошел на землю в облике отпрыска нечестивого царя Вены, коего жрецы покарали смертельным проклятием за притеснение веры и праведников. Притху, таково было имя Всевышнего, избавил презренного, почившего родителя своего от мук адовых, а также прославился тем, что принудил строптивую матушку-землю родить людям злаки, необходимые для питания и жертвоприношений. Снова Вседержитель явился в мир сыном царственной четы Напхи и Судеви. Имя ему было Ришабха, ибо достоинствами своими он превосходил всех живущих тогда людей. В должный срок, отрекшись от престола, сей царь обратился в юродивого странника и в обличии сем явил свету высшее состояние отречения, в коем душа стяжает подлинную свободу и упокоение. Некогда предводитель всех жертв сошел в мир в облике Хаягривы, человека с головою лошади. Случилось это незабвенное событие во время устроенного мною жертвенного таинства. Тело Господа сияло чистым золотым светом, и олицетворял он собою безупречную жертвенность, и прославлен был Бог богов всеми живущими в бренном мире, и в каждом выдохе, что исходил из его вздувающихся ноздрей, мы слышали песнь освобождения Веду. На исходе нынешнего дня Всевышний явится пред блюстителем вселенского закона Сатьявратою в облике исполинской рыбы, дабы спасти живых тварей, что обитают на земле и в подземных мирах. Всякий раз пред окончанием царствия очередного семейства властителей стихий, при прибытии вод причинного океана, я от страха за свое детище, вселенную, роняю из уст своих свод знаний, веду. И Господь рыба, резвясь и плескаясь в необозримой пучине, спасает мудрость бытия, дабы вновь вложить ее в уста мои в час нового творения. Однажды предвечный владыка явился в мир в образе черепахи, подрядившись быть опорою вселенской горе Мандаре, коей силы света и тьмы вознамерились пахтать молочное море, дабы извлечь сладкий напиток бессмертия. С немыслимой скоростью, крутясь на панцире дремлющей черепахи, заветная гора избавила оную от донимающего ее зуда. Случилось и так, что Всевышний предстал свету в облике человека-льва Нрисимхи, дабы избавить от страха властителей трех миров. С неистовой яростью он расправился со злодеем, что притеснял вселенную и ныне дерзнул с палицей напасть на невиданного пришлица. оскалив свои львиные клыки, вращая пунцовыми глазами, вседержитель распростал смутьяна на коленях своих и острыми, как сабли, когтями разорвал несчастного на части. В иной раз Господь спустился с небес на крылах царь-птицы Гаруды, дабы спасти от смерти верного раба своего, вожака слонов, коего в реке ухватил за ногу кровожадный крокодил. Обессиленный, отчаявшись одолеть злобное чудовище, слон сорвал хоботом лотос и воззвал к небу с мольбою о помощи. «О, владыка вселенной! Имя Твое свято, как святы земли, коих касались стопы Твои, где всякому уготованный добрый мир и покой. На Тебя, Спаситель, уповаю я в свой смертный час». Тотчас, заслышав мольбы раба своего, Господь явился с небес на землю и огненным кругом своим рассек пасть супостата и за хобот вызволил страждущего на волю. Тот, кто вне добра и зла однажды добродетелью своею превзошел правителей небесных, сынов Адити, когда сошел в зримый мир в облике младшего их брата, коротышки Ваманы. И спросив подаяние у тогдашнего властителя вселенной демона Бали клочок земли размером в 3 своих шага, коротышка отобрал у последнего все, чем обзавелся тот в здешнем мире. Если не силою, то хотя бы хитростью Господь отбирает у смертного все, что тот скапливает от самого дня своего рождения. И хотя Бали, наущаемый прозорливым учителем, волен был расторгнуть лукавый уговор с коротышкою, он сдержал царское слово, скрепленное окропением водою, и отдал последнему все 3 меры обещанного имения. 2 шагами божественный хитрец покрыл вселенную. А поскольку для 3-го шага не оставалось ему места, владыка земли и небес отдал Господу на попрание свою голову, заключив, что сердцу милее быть бесправным рабом Божьим, нежели владыкою целого мира. «К тебе, о святитель, Всевышний являлся в облике светозарного лебедя, Хамсы, дабы просветить тебя о природе сознания и высшем бытии, простертому за пределами зримого мира. Довольный твоим ученическим прилежанием, Господь-лебедь изложил тебе науку о жертвенном служении истине, что открывается сердцу кроткому и смиренному. Иной раз высшее существо низошел в мир царственным потомком Ману, блюстителя мирового закона. Дабы восстановить вселенский порядок, во главе с богами он несокрушимым оружием своим, огненным колесом, крушил полчища нечестивцев, дерзнувших восстать на высшую власть. Осуществив замысел свой, он передал небожителям узды правления миром. Сам же сделался правителем земных пределов. Царствие его было овеяно подвигами, воспетыми во всех 3 мирах, включительно Ярус Сатья. Сойдя в бренный мир в облике Тханвантари, Всевышний даровал людям науку о целительстве, а богам дозволил причаститься к напитку бессмертия, что был изготовлен им в жертву ему. Стяжав тайное знание от верховного врачевателя, живые твари научились приумножать годы своего пребывания в земном мире. А когда властители земные, позабыв о долге и чести, восстали против служителей духа и тем сделали матушку-землю адом для ее обитателей, Всевышний не зашел на землю в облике воителя с топорищем и истребил под корень 21 поколение нечестивцев, ряженых в царские платья. Было и так, что Верховный Владыка явился в зримый мир со всею своею свитою во всей своей славе. То был доблестный Рама, наследник рода Икшваку, сына Солнца. По воле родителя Рама вместе с супругою своей Ситою и младшим братом Лакшманом оставили царские чертоги, дабы в лесном затворничестве провести годы юности. И случилось, что царственному изгнаннику досадил десятиглавый оборотень чудовищной силы, чем обрек себя на скорую и бесславную гибель. Разлученный с милой Ситою, Рама обрушил весь гнев свой на остров злодея. И сделались багровыми очи Господни, точно ушивы, когда вознамерился тот обратить во прах царство громовержца Индры. И такой жар источали очи его, что океан, возлегший на пути Рамы к заветному острову, задрожал в страхе частой дрожью, а хищные твари его, огромные рыбины, габи и свирепые ящуры, заметались в бурлящих горячих водах. И сдался бескрайний океан пред гневом Бога-человека и дозволил рати его пройти по себе, как по суху. Столь крепок плотью был обидчик Рамы, что хобот небесного слона Айраватый, на коем восседал повелитель молний Индра, сокрушился на тысячи кусков, ударившись о могучую грудь оборотня, и куски те разлетелись по всему небу, озарив собою стороны света. И возгордился десятиглавый Равана своею отвагою, а боги небесные в страхе попрятались от него в своих убежищах. И тогда взял Рама пылающую стрелу, созданную некогда прародителем богов Брахмой для Индры. В оперении стрелы той заключен был ветер, в острие огонь и солнце, в древке небо, в тяжести ее горы Меру и Мандара. И была она ужасна, как смерть, и издавала змеиные шипения. Поместив ту стрелу в свой лук, Рама выпустил ее в Равану, и разверзла она грудь злодея. И, пронзив сердце, омытое кровью десятиглавого оборотня, вернулась в колчан Рамы, а Равана упал бездыханным. А когда земля-матушка будет изнемогать под бременем нечестивых полчищ, Всевышний явится на землю в обличии владетельного царевича Кришны и доброго брата его Баладевы, и избавит кормилицу от страданий, и пленит жителей земли неотразимый владыка прекрасным ликом своим и черными кудрями. И дабы явить свое могущество свету, он свершит множество невиданных подвигов и чудес, кои непостижимы разуму смертного. Еще во младенчестве Будучи 3 месяцев от роду, Кришна умертвит исполинскую деву-оборотня, проникшую в колыбельную его, дабы отравленным молоком из груди своей погубить прекрасного спасителя. А однажды он нежными, как коралл, ножками заденет днище повозки, что будет стоять подле его люльки. И от прикосновения ног дивного младенца большая повозка взлетит высоко в воздух, перевернется и с грохотом упадет на землю далеко в стороне от колыбели. А однажды Кришна, силясь протащить за веревку ступу меж 2 деревьев, рванет ее с такой силою, что с корнем вырвет те деревья, столь высокие, что вершинами своими они будут доставать до небес. Как-то, сойдя к реке, Кришна увидит на прибрежном песке мертвых пастушат и с ними павшее коровье стадо. И прознает он, что все они погибли, напившись речной воды. Тогда одним взглядом своим он вернет пастушат и коров к жизни, а потом, дабы очистить Ямуну, он прыгнет в ее воды и изгонит оттуда многоглавого змея Калию, чей яд отравлял реку. В ту же ночь, когда жители селения Кришны в Раджи заснут безмятежным сном, в лесу неподалеку случится пожар. Огонь станет свирепствовать и быстро подбираться к людям, готовый поглотить их своими бушующими языками. Но Кришна зажмурит глаза и велит людям сделать то же самое, а когда они снова оглядятся округ, то обнаружит с изумлением, что пламя угасло, и жизнь их в безопасности. А однажды Кришна изрядно рассердит свою матушку Яшоду, и та замыслит наказать проказника, привязав его бичевкой к ступе. Но сколько ни будет пытаться она, бичевка всякий раз окажется на 2 вершка короче нужного. Вконец, утомившись, Яшода оставит свою затею, а потом, заглянув в рот своему дитяти, увидит там вселенскую бездну со всеми ее мирами, с небесной твердью, поднебесьем и просторами земными. Но недолго продлится ее смущение. Зажмурившись на миг и снова разомкнув очи, она увидит мир округ, как прежде обыденным, а видение свое объяснит утомленностью. В другой раз Кришна вызволит своего родителя Нанду из плена морского владыки Варуны, да освободит приятелей своих, пастушков, из горной темницы, куда увлечет их злобный сын Майи, а потом устроит единоплеменникам, мирно почивавшим после дневных забот, путешествие в райские чертоги и еще выше в бескрайние просторы царствия духа. Воистину, тот пастушок Кришна будет верховным владыкою собственно лично. Однажды пастухи родного селения Кришны навлекут на себя гнев громовержца Индры тем, что по наущению Кришны откажутся приносить небесам жертвенные дары. Возмущенный дерзостью людей, царь богов обрушит на Враджу нескончаемые ливни, грозящие затопить все земли округ. Кришна, коему тогда едва минует 7 лет, поднимет над головами односельчан точно зонтик великий холм Гавардхану и будет удерживать его одним мизинцем 7 дней и ночей, покуда не иссякнут воды потопа и повелитель молний не обессилит вконец. В пору, когда Кришна будет водить ночные хороводы со своими возлюбленными, возбуждая в женщинах Враджи любовное желание, слуга Куверы, горный дух Шанхачуда, похитит юных дев, дабы досадить прекрасному Господу, за что будет немедленно обезглавлен Кришною, ревностным похитителем сердец. Многие демоны и нечестивые цари восстанут на Кришну и набегами своими будут досаждать ему и его племени. И Праламба с Хенукхою, и Бака с Кеши, и Ариштра, Чаруна, Муштика, и Кувалаяпида, и Канса с Яваною и Наракасурою, и Паундрака с Шалвою, и обезьяны Двивида с Балвалою, и Дандавакра, и семеро быков, и Шамбара с Видуратхою и Рукми, и многие другие воины, Камбоджа, Матья, Куру, Сринджая и Кекая, все они будут яростно биться со Всевышним и его воителями, Баладевою, Арджуною и Бхимою, и все они как один, сложа свои мятежные головы, и исчезнут в сиянии Господа, а кто-то из них вознесется в его вечную обитель». Воплотившись с сыном Сатьявати в Ясую, Господь сочтет, что созданный им свод знаний, Веда, недоступен разумению людей темного века Кали, и дабы не остались они лишенные мудрости, он расчленит древо Веды на множество ветвей. Когда нечестивцы, по примеру кудесника Майи, научатся строить воздушные челны и подводные, дабы теснить все живое вокруг, Всевышний не зайдет на землю в облике отрешенного подвижника и призовет людей к добродетелям, умолчав, однако, о богопочитании. На закате мрачного века, когда о Боге перестанут вспоминать даже в домах священников, когда власть приберут к рукам жулики и воры из черни, когда не останется человека, кто знает, что есть алтарь Бога и жертва, тогда Господь сойдет на землю в облике карающего палача и истребит всех правителей земных, их вельмож и почитателей. В создании мира участвуют три сущности. Я, творец Брахма, творческий подвиг Тапа и 9 праотцов, от коих происходят виды жизни. В поддержании мира тоже участвуют 3 сущности. Закон, Дхарма, боги, властители стихий и правители живых тварей. В уничтожении мира участвуют отказ от долга, от дхарма, разрушающий Шива и живые существа, поправшие долг чести и веры. Но все эти сущности и в начале, и в середине, и в конце бытия — суть силы и проявления единого существа, непроявленного и обладающего бесконечной властью. Величие его неописуемо. Пути неисповедимы. Мудрец, умеющий сосчитать до единой все крупицы бытия, и тот не способен постичь малой доли славы Господней, кто коротышкую шагнул через всю вселенную и очутился там, где вещество не имеет 3 своих признаков. Не я, ни ты, ни мудрецы, рожденные прежде тебя, не ведают природы высшего существа. Первопричина сущего, он остается вне разумения даже для первичной своей ипостаси, исполинского змея Шеши, на коем вечно покоится, и кто беспрестанно поет его добродетели тысячью своих уст. Лишь безраздельную преданностью возможно пленить всемогущего и постичь его суть. Познавший конечную истину навсегда избавляется от самообмана. Но кто связал себя путами бренного мира, обольщенный плотью и благолепием тел, осужденных однажды быть пищей псам и гиенам, тот не способен за суетой мира разглядеть истину, за временным узреть вечное. Любезный, нет существа, в чьей власти исчерпать Всевышнего, ибо нет предела его величию. Господь Бог бесконечно разнообразен и нам являет лишь некоторые из своих граней. Шива, Прохлада, Ману, жена его Шатарупа, сыны его и дочери, Приеврата, Утанапада, Акути, Девахути и Прасути, Прачинабархи, Рипху, Анга, Дхрува, Икшваку, Аила, Мучукунда, Джанака, Гадхи, Ракху, Амбариша, Сагара, Гая, Нахуша, Мандхата, Аларка, Шататханве, Ану, Рантидева, Пхишма, Бали, Амуртарая, Дилипа, Саубхари, Утанка, Шиби, Девала, Пипалада, Сарасвата, Удхава, Парашара, Пхуришена, Випхишана, Хануман, Шука, Арджуна, Арштишана, Видура, Шрутадева и многие иные существа, все узрели лишь малую крупицу его подлинного существа. Всякий, кто искренен в поиске первопричины, будь ты женщина, человек черни или дикарь, непременно освободится от пут самообмана, ибо узревший явь пробудился от наваждения. Кто служит истине, верой и правдой, над тем не властно суетное. Зверь лесной и птица небесная, и те постигают суть бытия, если сделались слугами рабов истины. Истина вечна, безмятежна и являет собою все прирастающее счастье. Истина — счастье собственно лично, без печали и тревог. Высшая истина, как первопричина, единственная сущность, не состоящая из более простых начал. Она — первостихия бытия. Она выше сознания, выше причин и следствий, выше добра и зла. Первопричина непорочна и не связана следствиями своих дел, ибо дела ее — суть забавы. Истина есть счастье воплоти, без скорби, страха и печали. Кто прикоснулся к истине, тому не нужно усмирять страсти, предаваться богомыслию, мудрствовать или бежать от суеты мира. Ему нет надобности изнурять себя трудами духа. Как не нужно небесному громовержцу рыть в земле колодцы, чтобы добыть себе влаги. Первопричина — тот, кто обладает всеми силами и достояниями. В нем средоточено все могущество. от него живые существа возымеют плоды своих трудов, корыстных и бескорыстных. Но кому люба не истина, но дары ее, тот оказывается пленен ее обольстительной силою, ложными образами и заключен в саван плоти, полагая такое существование единственно возможным для духа. Однако, обнаружив истину, душа стряхивает с себя облачение лжи и вырывается на свободу, точно воздух из разбитого кувшина. Итак, Нарада, я поведал тебе о причине сущего, ее образах и проявлениях в мире чувственного опыта. Причина зримого и незримого, сотворенного и несотворенного едина, и она есть неотразимый Господь Бог. Звуки сей песни об ипостасях Божьих взялись от самой сокровенной его силы. Песнь сию я услышал от самого Господа, коего обликом не с числа и новизне коего нет предела. Я описал тебе, сын мой, лишь зримую сторону его образов. Тебе же надлежит живописать их в движении. Итак, я велю тебе, Нарада, поведать свету о дивных забавах несравненного, о красоте его дел. Пусть повесть твоя не оставит сомнений у всякого искателя истины в том, что коснуться ее можно лишь будучи безоглядно преданным ей. Живописать забавы прекрасной истины и внемлить повести о ней способны лишь те, кто верует в нее и ставит служение ей превыше всего на свете. Лишь влюбленный в прекрасную истину подлинно свободен от лжи и самообмана.